Проектор. Однажды в 1994 году, во время предвыборной кампании на пост президента Южной Африки, Нельсон Мандела и его биограф Ричард Стенгель сели в небольшой самолет, направлявшийся в Наталь, бывшую провинцию в Южной Африке, где Мандела должен был выступить с речью перед своими сторонниками. В середине полета Мандела выглянул в иллюминатор и заметил, что один из пропеллеров перестал вращаться. Без тени тревоги он повернулся к Стенгелю и сказал: «Можно сообщить пилоту, что пропеллер не работает», и беззаботно вернулся к своей газете. В интервью PBS Стенгель вспоминал, как пришел в ужас, осознав, что ему грозит смерть. Ему удалось сохранить самообладание только благодаря тому, что он не сводил глаз с Манделы, который оставался спокойным на протяжении всего этого испытания. В своей книге «Путь Манделы» Стенгель пишет, что Мандела был таким лидером, в котором люди видели мужество и силу, и что даже когда на его плечи ложилось все бремя мира, он нес его легко. В том же году Нельсон Мандела стал первым демократически избранным президентом Южной Африки и вывел страну, раздираемую апартеидом и войной, в новую эру мира и согласия. Нельсон Мандела был выдающимся лидером и наставником, известным своей проницательностью и мудростью. Ключевые пункты. Процент населения. 23. Фирменный знак – перспективное видение. Таланты. Вы умеете видеть общую картину, осваивать системы, выявлять закономерности, повышать эффективность. Распознаете потенциал в других, помогаете людям чувствовать себя замеченными, задаете проницательные вопросы, ведете за собой. Проблемные действия. Перегорать из-за слишком напряженной работы над неподходящими вещами. Стыдиться своей потребности в отдыхе. Не знать, когда нужно остановиться. Считать, что ваша ценность зависит от количества работы. Впитывая разочарование других, чувствовать себя опустошенным, невидимым и недооцененным. Популярные роли. Тренер, консультант, лидер, учитель. Менеджер, исследователь, автор, подкастер, терапевт, советник, консультант, основатель, художник, агент, инвестор. Что требуется в партнерстве? Пространство для уединения и отдыха, уважение к вашей точке зрения, чувство ценности вашего вклада, внимательность к вашему уровню энергии, качественное общение один на один. Глубокая связь и поддержка, осознание вашей чувствительности к энергии других. На работе. Как проектор, вы от природы проницательны и обладаете интуицией. Вы легко можете оценить потенциал людей и то, как они могут использовать свои таланты для более эффективной работы. Ваша способность читать пространство человека или ситуацию делает вас желанным членом команды на важных совещаниях, потому что ваша точка зрения бесценна. Возможно, вы обнаружите, что сотрудники и клиенты доверяют вашим советам и потому обращаются к вам в трудные минуты. Зачастую вы легко схватываете суть вопроса и одним из немногих замечаете, что стоило бы сделать по-другому. Ваши истинные таланты заключаются не в ежедневных достижениях, а в том, что вы видите мир с высоты птичьего полета и глубоко настроены на других. Наиболее естественная позиция для вас – это роль лидера или проводника, позволяющая подниматься над суетой, задавать правильные вопросы и предлагать свою точку зрения на происходящее. Оказавшись в роли исполнителя, вы можете быстро перегореть, чувствуя, что не можете получить доступ к своим талантам и воспользоваться ими. Как проектор, вы также обладаете даром работать с системами и понимать их суть. Это может быть разработка системы для поддержки других или усовершенствование существующего процесса для придания ему эффективности. В других случаях это качество проявляется во владении системой или методом работы. В итоге человек становится экспертом и показывает свою перспективу всему миру. Ваша энергия колеблется в течение дня. Исследование своему естественному ритму, то есть использование энергии в полную силу, когда ее много, и отдых, когда ее мало, это путь к повышению креативности, вдохновения и эффективности. Вы живете в мире деятельных людей, но это не значит, что вы должны быть одним из них. Вы можете легко перегореть, если переусердствуете в своих попытках не отставать от окружающего мира. А чем больше вы позволяете себе отдыхать, тем легче вам подключаться к своим дарованиям. Одна клиентка-художница обнаружила, что попытки не отставать от коллег подавляют ее творческий потенциал, а когда она отдыхала, ее творчество расцветало. Другая клиентка, предпринимательница, обозначила у себя в календаре пустые дни, когда она вообще ничего не заказывала и не продавала. Благодаря этому она стала работать намного продуктивнее, и у нее появлялось гораздо больше вдохновляющих идей. Свободное время давало пространство для вдохновения, а плотный график – нет. Один мой клиент из НБА, желая выдержать напряженный ритм тренировок, нашел способ уединяться. Он часто возвращался домой пораньше, пока его товарищи по команде еще где-то гуляли. Другая клиентка работала с 9 до 5 и в итоге перегорела. Поняв, что она не обязана все время находиться в рабочем режиме, эта женщина оформилась как самозанятая и посвятила себя коучингу, деятельности, которая давала ей больше гибкости, а в конечном счете и больше успеха. Если специфика вашей работы такова, что вы не можете делать длительные паузы, то даже 5-минутный перерыв на чай или туалет может восстановить ваши силы и изменить ситуацию к лучшему. Конечно, напрягаться до предела – это заманчиво, однако проектору важно научиться принимать помощь, особенно такую, которая позволяет ярче проявлять ваши сильные стороны. Возможно, вы обнаружите, что вам хорошо работается с генераторами или манифестирующими генераторами, которые дают энергию для последовательного осуществления задуманного. Это позволит вам соблюдать свои естественные ритмы и войти в роль лидера, проводника или учителя. Мне, как проектору, понимание этого дало свободу. Я по-прежнему попадаю в ловушку переутомления. Но жизнь снова и снова напоминает мне, что, делая больше, я не становлюсь лучше или эффективнее. Мой партнер тоже это понимает. Когда он видит, что я работаю допоздна, он мягко спрашивает: «Почему ты все еще там?» Обычно я понимаю, что для работы на износ нет веских оснований, и потому воспринимаю его вмешательство как приглашение прерваться до завтра. Дизайн человека показал мне, что моя сила не в делании, а в умении видеть, и мои таланты оживают не в моменты перенапряжения, а тогда, когда я чувствую себя хорошо отдохнувшей. Как проектор, вы особенно чутко реагируете на творческую энергию других людей и их отношение к делу. Когда вы работаете рядом с теми, кто трудится с воодушевлением, особенно с такими энтузиастами, как манифестирующие генераторы или просто генераторы, их энергия передается вам, и вы находите в себе больше вдохновения для того, чтобы что-то делать. С другой стороны, если ваши коллеги расстроены и истощены, их медлительность передается и вам. Тогда вы тоже будете чувствовать упадок сил. Возможно, вы первым заметите, что кто-то из сотрудников близок к эмоциональному выгоранию. Подумайте, рядом с кем вы чувствуете себя энергетически здоровыми и бодрыми. Именно с этими людьми стоит сотрудничать. Кроме того, помните, взаимодействие с теми, кто постоянно перерабатывает, обычно побуждает вас не отставать и тоже делать как можно больше, даже когда это для вас неестественно. Осознавайте подходящие моменты для того, чтобы отстраниться от вдохновляющей энергии других и воссоединиться со своей собственной. Идеальная карьера для проектора предполагает гибкий график, который позволит вам учитывать приливы и отливы энергии и делать перерывы, когда это необходимо. Идеальные сотрудники не ожидают, что вы будете постоянно доступны, и понимают, что для наибольшей эффективности вам нужно отдохнуть и зарядиться вдохновением. Ваш график не расписан по минутам и включает в себя отдых. Вы умело сочетаете производительную и креативную деятельность с перерывами на получение информации. Постоянно учитесь и совершенствуете свой опыт. У вас есть возможность использовать свое перспективное видение и навыки понимания людей. Ваши таланты и проницательность ценятся выше, чем стабильное усердие. Вы можете делегировать задачи и получать поддержку. Окружающая среда способствует вашему росту до уровня лидера или до такой должности, на которой вы сможете полностью сосредоточиться на своем ремесле. Как проектор, вы должны добиваться успеха на своих собственных условиях. Это может означать успех, основанный на легкости, пространстве и поддержке, а не на суете и эмоциональном выгорании. Успех, который ощущается так же хорошо, как и выглядит. Вы успешны, когда вас ценят и вознаграждают за выдающиеся таланты и перспективное видение. Такая оценка заряжает вас энергией и сигнализирует о том, что вы на правильном пути. Если вы замечаете, что не справляетесь со своей работой, вам становится горько. Эта горечь часто возникает из-за того, что вас, как вам кажется, не видят или не приглашают поделиться вашими талантами или взглядами. Скорее всего, вы ясно понимаете, как улучшить процессы в вашей команде или в окружающей среде. Однако люди не спрашивают вашего мнения, а если и спрашивают, то не следуют ему и не выражают благодарности. Кроме того, тяжелое чувство может быть вызвано тем, что вы пытаетесь успеть за другим человеком, который движется в быстром, но устойчивом темпе. И этот процесс вас изматывает. Постоянная горечь дает вам возможность разобраться в себе и оценить, подходит ли вам та или иная возможность или ситуация. Ключ к использованию своих способностей проектора состоит в том, чтобы начать доверять естественным циклам собственной энергии, а не ожидать от себя неизменной работоспособности. Наблюдайте, как оживают ваши таланты, когда вы сходите с поезда постоянной продуктивности, в котором застряли многие из нас, и находите в своей жизни отдых и вдохновение. От эмоционального выгорания к равновесию. Я пришла в команду стартапа сразу после окончания института. Тогда я была полна энергии и горела желанием погрузиться в работу. Коллеги приветствовали мой энтузиазм, и вскоре ко мне стали обращаться за советом, поддержкой и руководством. Все это мне искренне нравилось. Такая роль была для меня привычной. Я часто исполняла ее и в личной жизни, и в профессии. Однако сейчас она добавилась к моим реальным обязанностям в стартапе. То есть помимо неформальной помощи коллегам, я должна была отвечать на электронные письма в службу поддержки, разрабатывать маркетинговые стратегии и руководить операциями. Вскоре я стала не только первой приходить в офис по утрам, но и работать ночами напролет. Я начала понимать, что это непосильный для меня темп. Я просто не могла поддерживать то воодушевление, с которым начинала. Вместо того, чтобы признать, что постоянное напряжение сил меня истощает, я ругала себя за недостаток усидчивости. Я полагала, что моя ценность как работника коренится в стабильной продуктивности, а ключом к достижениям должны быть неустанные усилия. Спустя некоторое время я решила, что просто не создана для успеха. Я также начала возмущаться тем, что работодатели не ценят и не признают мои истинные таланты. Умение задавать правильные вопросы, предлагать полезные идеи и помогать людям чувствовать, что их замечают. Однако я все еще не верила в то, что работа в принципе может основываться на использовании этих сильных сторон, и что благодаря им я могу добиться устойчивого успеха. Только когда выяснилось, что мой тип – проектор, я осознала, что моя любознательность и умение общаться с людьми – это таланты, на которых можно построить карьеру. Я также наконец-то поняла, что наша любимая суета, хотя иногда бывает уместной, чаще всего гарантирует эмоциональное выгорание, а не успех. Как только я это поняла, моя жизнь начала заметно меняться. Я перестала приравнивать к достижениям лихорадочную активность и постоянную доступность для других людей. Осознала, что моя энергия переживает приливы и отливы, как вода в океанах, и смирилась с тем, что мои таланты заключаются не в делании, а скорее в том, чтобы люди чувствовали себя видимыми. Я знаю, что в этом я не одинока. Мы слишком часто зацикливаемся на том, как выглядит наша карьера, и ценим видимость больше, чем подлинный внутренний опыт. Я тоже так жила, пока не почувствовала, что моя карьера стала правильной, то есть сбалансированной и соответствующей моим уникальным дарам. Тогда я, наконец, обрела успех и влияние, о которых всегда мечтала. В отношениях. Вы умеете создавать условия, в которых люди чувствуют, что их замечают и понимают. Это притягивает к вам друзей. Важно быть разборчивыми в контактах и вкладываться в тех, кто ищет подлинной близости. Стройте отношения с теми, кто не чурается настоящего взаимопроникновения, ценит вашу глубокую натуру и чувствует себя комфортно перед вашим проницательным взором. Одна клиентка рассказала мне, что временами знакомые смеялись над ней из-за того, что она задавала глубокие вопросы с места в карьер. Постепенно она пришла к пониманию, что это не ее личный недостаток, а просто признак того, что с какими-то людьми ей не по пути. Другая клиентка говорит, что не выносит поверхностных светских разговоров о погоде, потому что ей всегда хочется спрашивать о чем-то серьезном и важном для собеседников. Однако, если глубокое понимание других людей не сопровождается ощущением, что они вас тоже видят и ценят, то вы с большой вероятностью будете чувствовать себя опустошенными и обманутыми. В ваших отношениях очень важна взаимность. Одной из моих клиенток казалось, что она всегда работает, даже во время дружеских посиделок. Отчасти так оно и было. Все считали ее мудрой женщиной и постоянно спрашивали совета. Но этими советами ее общение с друзьями чаще всего и ограничивалось, поскольку в остальном мало кто признавал ее усилия или искал с ней контакта. Другая клиентка рассказала об одном своем знакомом, который то и дело обращался к ней за советами, но никогда им не следовал. В результате женщина чувствовала себя непризнанной и утомленной из-за того, что давала так много, но почти ничего не получала взамен. Чтобы оценить степень взаимности, присмотритесь к тем, кто по-настоящему интересуется вами, и искренне желает понять, как вы действуете и как видите мир. Вам не обязательно всегда быть в роли того, кто задает вопросы или начинает разговор. Все это дается вам легко, потому что вы склонны к этому от природы. Усилия в отношениях должны быть направлены в обе стороны. Вы тоже заслуживаете того, чтобы люди приглашали вас в свой мир и расспрашивали о вашей жизни. Как и любому другому человеку, вам необходимо, чтобы собеседник вас видел и признавал. Это не значит, что вам нужно специально искать случая чем-то поделиться. Но вы должны чувствовать искреннее любопытство со стороны людей, с которыми общаетесь. Будучи сама проектором, я могу засвидетельствовать этот факт. Как только я осознала свою потребность во взаимности, мой круг общения изменился. Мне всегда легко давалось сопереживание, и благодаря этому у меня было много друзей. Но я редко чувствовала, что меня замечают, пока не поняла, насколько важно не только отдавать, но и получать. Как только я начала уделять приоритетное внимание взаимности, количество друзей в моей жизни уменьшилось. Но те, которые остались, с тех пор по-настоящему вошли в мою жизнь и стали более значимыми. Вероятно, вы тоже решите, что качество отношений важнее количества. Всего несколько близких и значимых связей приносят больше удовлетворения, чем широкий круг разнообразных знакомств. В этом случае вы станете уделять больше внимания общению один на один с теми, кто вас понимает. В такой естественной обстановке вам легко увидеть другого человека и почувствовать признание с его стороны. Как-то раз один мой клиент пожаловался, что у него в семье и в кругу друзей нарастает чувство разобщенности. Задумавшись над причинами, он заметил, что давно не находил времени для общения наедине со своими детьми и ближайшими друзьями. Тогда он сделал такое общение своим приоритетом, и вскоре связи снова обрели прежнюю глубину. Хорошо, если проектор специально уделяет время планированию мероприятий и встреч, которые наполняют его душу приятным чувством общности. Одна из моих клиенток – проектор, замужем за манифестирующим генератором. В один прекрасный день эта женщина заметила, что благодаря изучению их карт дизайна человека она наконец поняла, почему они с мужем так по-разному ведут себя на общественных мероприятиях. Ее муж любил веселиться и знакомиться с новыми людьми, а она предпочитала глубокие интимные беседы в уголке. Это понимание помогло супругам по достоинству оценить свои различия и больше не питать нереалистичных ожиданий, направляясь вместе на вечеринку. Зачастую проекторы очень восприимчивы к энергиям других людей, и потому в отношениях им требуется больше времени на подзарядку и отдых. Может показаться нелогичным дистанцироваться от близких, но в случае проектора уделять время только себе – один из самых простых и эффективных способов расслабиться и вернуться к своему центру. Одни люди с этой целью ходят в одиночку в тренажерный зал, другие по вечерам закрываются в комнате и ведут дневник. Третьи уединяются утром, чтобы без спешки и сосредоточенно начать свой день. Кто-то еще временами ужинает один или уезжает на выходные в деревню. Важно, чтобы ваши близкие уважали и даже поддерживали вашу потребность в таком восстановлении сил. Вы должны иметь возможность в любой удобный момент удалиться на отдых, не боясь кого-нибудь этим обидеть. Хорошо также, если другие люди не ожидают, что вы всегда будете доступны для разговора, даже если находитесь в общем пространстве. Проекторам, у которых есть дети, особенно важно делать перерывы для восстановления, пусть даже очень непродолжительные. Одна из моих клиенток до знакомства с дизайном человека считала себя плохой матерью из-за того, что временами уставала от энергии ребенка и пыталась организовать себе немного личного пространства. Осознав, что она проектор, женщина избавилась от чувства вины. Другая клиентка, выяснив, что ее муж относится к этому типу, перестала раздражаться при виде того, как он ложится отдохнуть в разгар рабочего дня, когда еще есть незавершенные задачи. Более того, теперь она поощряет его отдыхать, зная, что после этого он будет более внимательным и заинтересованным. Еще одна клиентка-проектор сравнила себя с кошкой, признав свою потребность время от времени расслабляться и ничего не делать. Когда она чувствует слабость и утомление, ее партнер часто первым спрашивает: «Ты сегодня уже была кошкой?» Проектору важно чувствовать, что другие ценят само его присутствие и естественное влияние на обстановку, а не только объем выполненной работы по дому. Другие люди могут работать до самого отхода ко сну, но вам полезно прекращать усилия еще до того, как вы почувствуете усталость. Это значит, что у вас и вашего партнера может быть разный режим дня. Например, вы раньше ложитесь или уединяетесь в личном пространстве, чтобы спокойно почитать перед сном. Я замужем за генератором, и у нас всегда были отдельные спальни. Я обожаю ложиться спать в половине девятого вечера, чтобы расслабиться за чтением романа, а он допоздна работает над тем, что его увлекает. Мы обустроили раздельные спальни не для того, чтобы всегда спать порознь. Просто у нас разные ритмы, и нам не всегда удобно делить одно и то же пространство. Проектор функционирует не так, как большинство людей, и ему очень важно четко понять и обсудить с партнером, какие условия необходимы для счастливой совместной жизни. Не всякий человек интуитивно поймет потребности проектора, поэтому постарайтесь объяснить друзьям и семье, что уровень вашей энергии все время меняется. Возможно, у вас не всегда хватает стойкости на то, чтобы за всеми поспевать или задерживаться допоздна, и часто нужен отдых. Попросите близких не ожидать от вас постоянного участия. Пусть они сами выяснят, чем вы занимаетесь, и осознают, что непрерывное присутствие не единственный показатель вашей любви. В определенных ситуациях вам придется, например, отпрашиваться с шумных собраний, объяснять партнеру, что вам необходимо регулярно бывать наедине с собой или даже спать отдельно. Правильные отношения – это те, в которых вы чувствуете себя успешным и ценным человеком. Когда отношения неустойчивы, у вас возникает чувство горечи и недооцененности. Обращайте внимание на то, как вы себя чувствуете, и это поможет прийти к наиболее полноценному союзу. Доверять себе. Сравнивая себя с мужем, Джоанна всегда смущалась и расстраивалась. Ее супруг Эндрю был предприимчивым человеком. Людей восхищала его способность управлять сразу несколькими предприятиями, быть активным отцом четверых детей и, ко всему прочему, участвовать в городских марафонах. Джоанну он тоже вдохновлял, но она не могла жить в таком же темпе и потому думала, что с ней что-то не так. Рассказывая свою историю, Джоанна горбилась, как будто пытаясь спрятаться. Было ясно, что ее разрывают на части противоречивые чувства, глубокая любовь к Эндрю и неуверенность в самой себе. Она даже начала сомневаться в будущем их отношений, потому что не могла сравниться с ним в стойкости. «Я так горжусь всем, чего он достиг», — сказала она мне, «но какая-то часть меня чувствует себя неполноценной. Эндрю никогда не останавливается, он всегда хочет быть в движении, даже по выходным, а мне нужны перерывы и время для себя». Он не удовлетворится, пока не создаст что-то новое. А я ценю моменты затишья в работе и жизни. Иногда он не понимает, почему я не могу идти с ним в ногу? Значит ли это, что мы просто не подходим друг другу? Взглянув на дизайн, я объяснила Джоанне, что они с мужем действительно противоположности. Эндрю, как манифестирующий генератор, каждый день просыпается с полным баком энергии, и ему нужно израсходовать ее, чтобы чувствовать себя удовлетворенным. Напротив, типичная для проектора энергия Джоанны то ослабевает, то усиливается. Ей требуется регулярный отдых и уединение, особенно потому, что она живет с таким динамичным партнером. Когда я заверила Джоанну в том, что с ней все в порядке, она вздохнула с облегчением. Будучи сама проектором, я это почувствовала. В конце сеанса Джоанна с благодарностью призналась, что теперь еще больше ценит целеустремленность мужа и чувствует сострадание к себе. На следующей неделе мы с Джоанной встретились снова. На этот раз пришел и муж. Это оказался один из самых глубоких разговоров за 10 лет моей практики. Стало ясно, что хотя Джоанна и не обладает такой неутомимостью, как Эндрю, ее вклад в отношения неоценим. Возможно, у нее не было сил часами играть с детьми на улице или присутствовать на каждом семейном мероприятии, но она служила близким путеводной звездой, позволяла им чувствовать, что их понимают, и в трудную минуту всегда готова была поддержать или помочь советом. Джоанна не создавала больших компаний, но искусно руководила процессами, оставаясь в тени. Эндрю признался, что его успех можно во многом объяснить мудрыми рекомендациями жены. Джоанна была тронута до слез, когда Эндрю признал ее жизненно важную роль и свои неоправданные ожидания. Дизайн человека позволил супругам использовать свои индивидуальные подходы и понять, насколько важен каждый из них для создания гармоничного дома. Практика. Если вам кажется, будто вас обижают или недооценивают, рассмотрите эти практики как способ добиться большего успеха и уважения на работе и в семье. А если вы уже чувствуете себя успешными, то наши практики могут помочь вам достичь новых уровней признания. Первое. Обратите внимание на любые методы или системы, которые вам хочется изучить. Кто-то воспринимает учебу просто как хобби, кто-то другой считает ее напрасной или непродуктивной тратой времени. Для вас учеба может стать путем к раскрытию ваших качеств. У вас есть талант к освоению, преподаванию и созданию систем. Возможно также, что вы просто любите учиться. Начните замечать, вдохновляют ли вас какие-либо методики, особенно те, которые позволяют глубже понимать людей и задавать им направления. Проявляйте свою естественную любознательность. Это прекрасный способ перестать мерить себя объемом сделанной работы. Новые знания и навыки помогут вам раскрыть свои уникальные дары и поделиться ими с миром. Второе. Используйте паузы и моменты отдыха в течение дня. Часто вы пытаетесь продолжать работать просто потому, что считаете это нужным, но отдача от этого снижается. Ваша эффективность не зависит от количества завершенных дел. Ее повышают регулярный отдых и свободное пространство. Попробуйте кое-что новое. Делайте в течение дня небольшие паузы. Отпускайте концепцию о необходимости быть продуктивными и позволяйте себе просто быть. Погуляйте минут 20, посидите с чашкой чая, вздремните или почитайте любимую книгу. Что вы чувствуете, когда включаете такие перерывы в свой рабочий день? Меняется ли качество работы и жизни? Третье. Уделяйте внимание качественному общению один на один с людьми, благодаря которым вы чувствуете, что вас видят и признают. Мои дружеские связи укрепились, когда я поняла, что общение в больших группах не всегда доставляет мне удовольствие, и выбрала личные встречи с друзьями тет-а-тет. Я запланировала регулярные звонки друзьям, живущим в других городах, и стала приглашать близких на посиделки вдвоем. Даже если за несколько дней до этого мы встречались большой компанией. Найдите время подумать над тем, какие из ваших дружеских, семейных, рабочих и партнерских отношений приносят вам наибольшую отдачу, признание и глубину. И постарайтесь уделять приоритетное внимание общению с этими людьми один на один, любым способом, который кажется вам устойчивым и осуществимым. Обратите внимание, как от углубления этих индивидуальных связей меняется ваше ощущение успеха и удовлетворенности в этих отношениях и во всех остальных. Вопросы. Первое. В каких сферах жизни вы чувствуете себя наиболее успешными и почему? Второе. В каких областях ваше перспективное видение ценится выше продуктивности? Как это ощущается? Хотите ли вы, чтобы так было всегда? Третье. Делаете ли вы перерывы в течение дня? Если да, то как они влияют на вашу продуктивность и счастье? Если нет, то почему? Четвертое. Кто общается с вами на должном уровне глубины? Как это ощущается? Хотите ли вы, чтобы это происходило чаще? Пятое. Какое социальное окружение приносит вам наибольшее удовлетворение и почему?